Чтобы быть везде при вашем превосходительстве, надо бы иметь запасную жизнь. С такими словами к генералу обратился другой бесстрашный генерал Алексей Петрович Ермолов. Только в суворовском италийском походе под ним было убито 3 лошади, но самого его пули не брали. И под Аустерлицем, и при Бородино, и при Кульме, и под Лейпцигом. 14 декабря 1825 года он был убит на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Герой 1812 года, граф Михаил Андреевич Милорадович. Сегодня у нас в гостях историки Александр Смирнов и Виктор Безотосный. Здравствуйте, коллеги. Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций и книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала 19 века. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Говоря о таком человеке, как граф Михаил Андреевич Милорадович, русский генерал, сербского, конечно, происхождения, мы начинаем вот с этой печальной как раз точки в его жизни, финальной. Это трагическая гибель на Сенатской площади. Мы не будем говорить о восстании, там, о декабристах. Мы поговорим только вот об этих 2-3 днях, его последних днях жизни, которые как... Начнем, точнее, разговор о нем с этих последних мгновений, может быть. Вот войска вышли на площадь. Почему он именно в этот день оказался? Знаменитая его фраза там перед солдатами, когда он сказал, кто здесь был со мной там, под Кульмом. Бородино. Да. И было молчание. Он сказал, слава богу, здесь нет ни одного русского солдата. Да, и популярность его все-таки была велика и в то время, имеется в виду 25-й год, конечно. Поэтому он и находился на Сенатской площади в силу того, что он был популярен в войсках? Он находился там, потому что за ним приехали. Он был у своих приятелей. Где? На самом деле, там получилась такая ситуация. Сначала утром, ранним утром, все государственные учреждения высшие приняли присягу Николаю Первому. И он решил, что все спокойно. И поехал не куда-нибудь, не у приятеля, он поехал не к приятелям, он поехал к Телешевой, знаменитой актрисе. Он же был еще председателем, помимо того, что генерал-губернатором, возглавлял, вот, как бы курировал все театры. Ой. И поехал завтра к Телешевой. Императорских театров. Нет. Он поехал на квартиру Телешева, и там адъютант ему прискакал и сообщил, и срочно он на бегу, одевая на себя... все необходимое, значит, бросился на Сенатскую площадь к Николаю Первому. Для него это было неожиданно. Неожиданно, да. Из Петербурга он без разрешения императора уехать не мог. Он занимал официальную должность. Вот, официальная должность. Генерал-губернатор отвечал за порядок в городе, порядок в широком смысле. И, естественно, он прекрасно понимал, что выход, ну, хоть части войск на Сенатскую площадь, это происшествие, чрезвычайное происшествие. И он ответственен за это. И он будет отвечать за последствия. Конечно. Поэтому он не мог не среагировать оперативно на это известие, которое для него тоже было, в общем-то, неожиданным. Тут же еще такой момент, что он хорошо относился к Константину, которого он знал по походам. Ну, и, конечно, по походам? Хотел, чтобы он был. Тут очень сложный вопрос. На самом деле, помимо Константина, там еще была вдовствующая императрица Мария Федоровна. И существует версия, что он как раз свою играл игру, чтобы именно Мария Федоровна возглавила государство, стала во главе государства. Но версия слабая пока, особо не подтвержденная, но тем не менее такая, она существует. Но тут самое главное, что он действительно был солдатом. был настоящим генералом, и он должен был выполнить свой долг. А его долг требовал, чтобы он был на Сенатской площади. Это с одной стороны. А с другой стороны, он очень не хотел, чтобы воцарялся Николай. Да, потому что отношения с Николаем у него очень такие сложные были. И он ведь вначале убедил Николая, почему Николай вот обратился к Константину. Вроде бы существовало письмо Александра I, устанавливавшее порядок, что поскольку Константин женился марганатическим браком, то он лишался права наследования престола. Но это письмо находилось в Москве в Успенском соборе. И получалось так, что хотя и знали об этом, но очень узкий круг ограниченных людей, будем так говорить. Поэтому мы сказали, давайте... И Милорадович убедил Николая, что если вы, ссылаясь на никому неизвестное вот это письмо Александра, сразу будете претендовать на то, чтобы занять престол, то могут быть неприятности. Это вызовет возмущение в народе, потому что народ привык. Порядок престола наследия никто не менял. Поэтому надо все-таки просить Константина. Все знают, что Константин, цесаревич Константин. Надо просить его согласия, невзирая на письмо Александра. Милорадович же знал отношение Константина к нему, к Милорадовичу. И он рассчитывал, что это не просто там заминку вызовет, а вдруг Константин согласится занять престол, невзирая ни на что. Письмо-то есть, но о нем не знает, народ не знает, оно официально не опубликовано, в отличие от закона о престолонаследии. Сказано, скрыть после моей смерти. Да. Так что это очень была сложная ситуация. Он убедил Николая I, почему Николай... будучи еще великим князем, писал Константину и просил его... Официально отречься. Официально. Да, он... Что вначале это присяга Поэтому это и возникла эта ситуация между царствами. Присягу принесли же Константину по указанию Николая. Все государственные учреждения, гвардии, все Константину. И надо было через какое-то время, когда пришел отказ Константину, переприсягать. Вот на этом тоже Милорадович думал, что нет, переприсяга возмутит всех. Как это так? То одному, то другому, невзирая на письма там и так далее. Но он рассчитывал, что это все-таки будет затягивать вот этот процесс вступления Николая. Ну да, у него тяжелая, конечно, была такая ситуация. А 14 декабря уже все, как бы дело было сделано. Да. Государство уже начало присягать Николаю Первому. Все, он как верноподданный должен был выполнять все распоряжения Сенату нового. Утром рано присягнул. Да, все Сенат. Уже как бы все дело сделано. Почему вышли на Сенатскую площадь? Хотели заставить Сенат не присягать Николаю. Угу. Но декабристы опоздали. И вывели гораздо меньше, чем, так сказать... собирались вывести. Опять же, тоже понятно, почему меньше. Потому что кто выводил? Выводили командиры рот. Замахнулись вывести полки. А что такое? В полку, извините меня, 9 рот, 12 рот, но никак не меньше. Кто знает этого одного из командиров? Только в его роте хорошо знает. Но вот эти роты и вышли. Некоторые полки вышли в составе рот. В составе батальонов. Но все равно это была вооруженная масса людей. Такого это не было никогда. Откровенный мятеж. Откровенный военный мятеж. Они все вышли даже с зарядами, с ружьями, но без патронных сумок. Некоторые скомандовали так офицеры, выводя своих солдат. Патроны оставить. То есть кровопролитие так... Ну, не рассчитывал никто на вооруженный захват власти, скажем так. Ну, кроме самих думали, что сам факт выхода на Сенатскую площадь заставит задуматься тех, кто должен присягать. Я представляю себе, генерал только что пил чай, садится на коня, приезжает на Сенатскую площадь, там солнце, стоят полки, кто там заряжен, не заряжен, он же не знает. Не знаю. Ему надо действовать. Нет, безусловно, да. И он, естественно, рассчитывал на свой авторитет, на популярность в войсках, что его знают, а его действительно знали. И вот, и, собственно, Николай его и посылает тоже для того, чтобы переубедить войска, что они занимаются, ну, богопротивным делом. И, конечно, заговорщики, мятежники пытаются всякими способами помешать ему заниматься пропагандой, распропагандировать. Офицеры. Солдат же даже не знал толком, за что он выходит на Сенатскую площадь. А у него был выбор организовать вооруженное сопротивление, вывести другие войска, ведь был, но он решил, что я пойду сам. Кровопролитие, никто не хотел этого. Во-первых, войска тоже верные Николаю Первому только начали собираться. Ведь первыми выступили как бы мятежники. Да. И пока они подходили, там даже, допустим, надо было стрелять, там приказали артиллерии стрелять, то есть там фейерверк стоял, говорит, не могу стрелять, это же наши. Вот когда первый залп был из артиллерийских орудий. То есть это очень сложная ситуация Николай была. Николай приказал кавалергардам выйти сразу утром, как только известно, стало ему известно о выходе вот московцев на Сенатскую площадь. Но даже еще Башутский, адъютант Милорадовича, пишет, когда его раненого несли в казармы кавалергардского полка, то еще в этот момент кавалергарды не вышли на площадь. Они еще собирались. Вот как исполнялись эти команды. Ну, потому что мало офицеров было. Некоторые офицеры были тоже членами тайных обществ. Это ужасная, но такая яркая смерть за, в общем-то, за царя, за отечество. Там же ситуация была какая? То есть декабристы, офицеры-декабристы и уговаривали Милорадовича отъехать, там ранили коня шпагой, значит, Оболенский ранил. Вот, он уже сошел с коня, как бы, но все равно продолжал. И вот тогда этот выстрел Каховского... Ну, ранили его, он сидел на лошади. Да. Когда Оболенский бросил ружье в него со штыком, он ему ранил, в икру попал. Но на это Милорадович не среагировал. То есть, ну, сделал вид, что это не замечает. А Каховский выстрелил в него... Из толпы. Подойдя ближе к нему, близко. И выстрелил вот с левой стороны в районе пояса. Снизу он стрелял. Он стоял внизу, Милорадович сидел на лошади. Поэтому пуля прошла внутри до правой груди. И когда ее потом хирург вынимал, то он разрезал правую грудь и вынул ее отсюда. Сохранился же мундир, которым он был на Сенатской площади. Он сейчас находится в Эрмитаже. Вот, недавно, кстати, в Москве была выставка, и там этот мундир демонстрировался вот, с ранениями, со всеми. Да, и вот самое замечательное было, что Милорадович не знал, кто в него стрелял. Ага, да-да-да, вот этот знаменитый. Вот этот сцену, вот, да. И когда его там прямо в казармах разрезали, причем это без всякого же наркоза делалось, это тоже надо учитывать. Но он сам попросил, выньте пулю. И да. Когда его вынули и показали ему сам эту попросил. Пулю. Да. Да, пистолетную. Да, но он сразу сказал, что это конец мой. То есть он понял, что это ранение, это его конец жизненного пути. Это сразу. Еще его начали убеждать, что да нет, вы там слишком опытный человек был. Все, но он знал характер ранения и понимал, что это уже конец. И вот вынули, и когда он посмотрел, говорит, да пуля-то пистолетная. Значит, не солдатская. Не солдатская. Слава богу, что не солдатская. Это вот практически последние слова. Элемент, элемент. Ну, последний там он еще успел продиктовать две строчки завещания, чтобы там распорядился своим имуществом и своими, ну, дворовыми людьми, чтобы отпустить их на волю. Угу. Это он еще успел сделать. Это записали с его слов. Дальше уже у него сил не было говорить. Но вот даже этот элемент, что пуля не солдатская, говорит об отношении Милорадовича именно к солдатской массе. То есть он был рад, что его ранил не солдат. Смертельно ранил, но не солдат. Интересное отношение, на самом деле, вот среди декабристов даже, к Каховскому, который явился причиной смерти. Потом же это все задокументировано. Вот Александр Александрович, может, лучше меня расскажет, как прощались перед смертью, перед повешением, 5 декабристов. Ага. Что четверо подали друг другу руки, обнялись, а к Каховскому никто даже не подошел. Потому что с точки зрения дворянской этики и морали, он совершил очень неприличный поступок. Он стрелял из-под тишка, А это как почти бы... в спину. Почти в спину. Да. Это, ну, практически. То есть среда, даже декабристская среда отвергала такие методы в то время. Где похоронен граф? Ну вот Александр Александрович лучше, наверное, мне расскажет. Он был вначале похоронен в церкви на территории Лавры, Лавры Александра Невской. Но в 1939 году эту церковь снесли. 1939. И его останки перенесли в Духову церковь. Там же, в Лавре. Вот он очень хотел, чтобы его похоронили рядом с Суворовым. Ну вот мечта его после переноса праха осуществилась. А рядом там, да? Я был там. Но поскольку он не завещал, что написать на могиле, то это уже не успел, да. То у Суворова-то написано лаконично. Здесь лежит Суворов на плите. И больше никаких нету, так сказать, атрибутов надгробия. Суворов с ятитом, да. Да, а у Милорадовича надпись несколько иного рода, более пространная. Ну, как было принято вот у Багратиона, например, на надгробии-то. Там весь его путь показан, где он воевал и чем награжден и так далее. Ну, здесь, конечно, не столь обильная надпись, надпись гораздо более короткая. Но захоронение тоже очень скромное, очень скромное. И рядом позднее появился из металла сделанный траурный венок. Это от Обширонцев, от полка, шефом которого он был. Обширонский пехотный полк сформирован в 1724 году во время персидских походов при Петре I. Участвовал в Семилетней войне и нескольких русско-турецких войнах. Принял участие в итальянском и швейцарском походе Александра Суворова, кампании против французов 1805 года и русско-турецкой войне 1806-12 годов. С 1798 по 1814 шефом Обширонского полка был Михаил Милорадович. В 1812-м Обширонский полк участвовал в боях против Наполеона при Кобрине и Городечно. Сражение при Березине завершило свое участие в Отечественной войне и выступил в заграничный поход. В 1813-м сражался при Бауцине и Лейпциге. Участвовал в штурме Парижа. В 1817-м обширонцы вернулись в Россию и были направлены на Кавказ. А на похоронах был император, что-то известно об этом? Или как-то... Вот, нет. Вот все-таки же кончина... Император не был на похоронах. Ну, Николай I действительно оценил. Николай I прислал ему письмо с адъютантом, да, когда он жизни. Лежал в казармах в этих, он ну, смог, умирающему. Услышал? Да, ему доложили. Ему доложили, но он написал, что он, к сожалению, не может к нему приехать, ну, по понятной учитывая причине, вот, да, да. ответственность момента. Ну, войска еще стояли на площади. Да, конечно, да. Еще как бы мятеж был вот, не был подавлен, и он поэтому не мог приехать. Ну, а Милорадовичу становилось все хуже и хуже к ночи. Он уже стал терять сознание, и он очень долго был в агонии, вот в бреду. И только в 3:00 ночи, 15 числа, вот он скончался. Все-таки поподробнее теперь о его жизни с самого начала. Мы специально начали с конца, вот теперь мы возвращаемся туда, куда и должны были вернуться. Дело в том, что в 711 году его отец переехал окончательно, прадед. Окончательно в Россию переехал. То есть за 60 лет до рождения самого. Да. Условно говоря, да. И причем переехал без документов, которые могли бы сразу подтвердить его дворянское достоинство. А вот подтверждение о том, что он действительно имеет дворянские права, были получены только в 1776 году. Отец его вначале, поселившись на Украине, где вообще селились сербы, после того, как турки окончательно оккупировали сербскую территорию, он командовал полком украинским казачьим. Гадичский полковник был там. Да. Но потом все-таки он перешел, ну, на службу в регулярную армию, получил чин генерал-майора, и буквально через несколько недель рождается у него сын Михаил. Единственный сын. И уже потом он был и генерал-лейтенантом, но генерал-поручиком по тому времени. Угу. Это уже все потом. И с Суворовым вместе служил там же на юге. И Суворов, даже встретив Милорадовича, когда Милорадович был назначен в корпус, которым командовал Суворов, вместе с австрийцами, когда они совершали итальянские и швейцарские походы, то Суворов, ну, представляется, генерал, называет фамилию, имя, отчество. О, Суворов, говорит, так я тебя видел еще 8-летним мальчиком, когда у отца в лагерях где-то там был. Вспомнил про пирожки, пирожками, говорит, вкусными да, кормили. Очень вкусно там поели мы эти вот пирожки, отобедали и так далее. Ну, в общем, вспомнил, говорит, вот его, ну, пращуры, скажем так, еще когда Сербия была, когда сербское королевство существовало, то они не носили фамилию Милорадович. Они носили сербскую фамилию Храбрини. Или Храбровичи. А про, ну, в нашей транскрипции это звучало как Храбриновичи. Видимо, от слова «храбрость», потому что из биографии Милорадовича известно, что вот эту фамилию Милорадович дал им сербский король. Почему? Ну, пращуры Милорадовича, семьи были многодетные, и вот из 4 братьев 3 погибли в борьбе с турками. А 4-й представился королю и сказал, что вот, так сказать, все, мы отдали, наша семья отдала все, вот я один остался. За отечество, за вас. И тогда король его спросил якобы, а вот все-таки, так сказать, какое, ну, что бы тебе хотелось больше всего, какую, ну, доставить тебе удовольствие, радость, милость какую. Тот говорит, ну, для меня милость уже то, что я вижу вас, живого, невредимого, и я вот остался жив, все. И тогда король, ну, это легенда, то есть это документально не подтверждается. И тогда король сказал, говорит, ну, раз мил тебе я там, и то, что произошло, быть тебе Милорадовичем. И вот с этого момента Храбриновичи по существу стали Милорадовичами. И вот фамилию Милорадович унаследовал, и не только унаследовал фамилию, а в их роду он достиг, в общем-то, больших высот, получив в 813 году графское достоинство Российской империи. Правда, поскольку Милорадович не имел семьи, не имел наследников, то с его кончиной титул и имущество, так сказать, никому передано не было. Он такой вот был действительно человек широкой натуры, потому что у него где-то вот по наследству досталось 1500 крепостных. И вот, допустим, я могу там даже, может, это ошибаюсь, сказать, что, допустим, в сражении, за Баумское сражение он получил 50 тысяч рублей. Наградил его император. Да, но через неделю денег не было. Когда, значит, взяли Париж в 814 году, он попросил императора, чтобы выдали 3-годичное жалование вперед. Когда выходили из Парижа, ну, это 1.5 месяца, денег не было. Значит, в 15 году он продает часть имения, где-то 400 крепостных, получает за это 89 тысяч, и сразу же все это идет в оплату долга. В 16 году просит императора оплатить долги 300 тысяч. Ну, вот такие вот суммы, то есть он действительно деньги не считал. Это не значит, что он, так сказать, их там пропивал и все. Во-первых, он давал, когда вот к нему приходил кто-то из офицеров и просил помочь, он давал свои деньги. Вот если есть деньги, он давал. Если у него есть наличность, он давал столько, сколько эти просили. И солдатам давал там, как угодно. Давал солдатам то же самое. Ну, это в армии... Все это знали. Да, это нет, ну, редкость. Солдат не просил, даже 10 рублей не просил. Потому что это было ужасно много. Гораздо меньше. А потом на что он тратил в основном? Допустим, вот взяли какую-то крепость, какой-то город. Он устраивает бал. Да, вот любитель... По случаю взятия крепости. Иногда его даже главнокомандующий армии осаживал и говорит, так сколько же можно? 3 дня подряд вы празднуете взятие там той или иной крепости. Ну, 1 день достаточно. Особенно, когда в Польше, да перед польками, а он же приглашал и население, и знать местную. После взятия для него не было разницы, так сказать, на чьей стороне вы были. То же самое и во Франции. То есть он был очень человек широкой натуры, такой вот хлебосольный очень, очень хлебосольный. Так что наряду с храбростью... И часто просто сидел без денег. Там вот, Его отец лупил его, это он сам вспоминал. Даже когда он был уже капитаном, он приехал к отцу, отец его сразу спросил, ну, наверняка ты без копейки в кармане. Да, батюшка, я и приехал для того, чтобы вы мне помогли. Еще отец был жив. Ну, отец говорит, хорошо, я тебе помогу. Пошел, взял розги. Ну, тогда это 18 век. А против сына, против отца он не мог возражать. Уж я не знаю, как он ему там экзекуцию устроил, но отлупил его розгами. Дал потом деньги, а куда деваться-то? Позор для семьи? Ну, дал. Иногда вот он уходил после вечера проведенного, а дети находили ордена его под диваном, допустим, где-то, под креслом вытаскивали. Почему? Ничего тут такого особенного нет, потому что офицер и генерал, он мог изготовить столько копий того ордена, которым он был награжден, сколько ему хотелось. Он же делал это за свои деньги. Вот. И он на каждый вид мундира, чтобы не перекалывать, да, с одного на другой, пришивал эти награды, и все. Ну, где-то плохо пришили. А тут танец какой-нибудь, там мазурка или еще что-нибудь. Все это колышется, гремит, что-то отстегнулось, ну, улетело под кресло. Ну, ему возвращали, конечно. Ну, вот такой человек был. А с Пушкиным возьмите вы его, вот это вот. Эпопея. Но он же генерал-губернатор. Как генерал-губернатор, Пушкин за стихи Александру Первому доложили, что вот пишет стихи, призывая к восстанию якобы. Ну, что делать? А надо, генерал-губернатор должен разобраться. Разобраться с Пушкиным. Может быть, его арестовать. Пушкин идет к генерал-губернатору сам, встречает Глинку, а Глинка, Федор Николаевич, был адъютантом у Милорадовича, еще когда он служил... С 13-го года. Да, с этого самого... Ну, в Апшеронском полку еще, когда он шефом был. Он был шефский адъютант. И потом его так Милорадович при себе и держал все время. И будучи генерал-губернатором, он его тоже взял в адъютанты. Он встречает Пушкина и говорит, знаешь что? Пушкин говорит, я не знаю, что ему показывать. Я все сжег. Все эти черновики, все вот этого стихотворения. Все сжег. Он говорит, знаешь что, Милорадович такой человек, что если ты ему честно расскажешь суть того, что ты писал, то все будет решено положительно. Он пришел, сказал Милорадовичу все и говорит, дайте мне тетрадку чистую, я напишу вам эти стихи по памяти, которые вот под подозрение попали. Он написал. Милорадович с этой тетрадкой пошел к императору. Он ничего не увидел там крамольного. Пошел к императору. Император его спрашивает, ну и что ты решил с Пушкиным? Он говорит, ваше императорское величество, я от вашего имени простил его. Ну, говорит, раз ты простил, теперь я уже от своего имени не могу менять твоего решения. Но все-таки, говорит, выслать его надо. И вот тогда Пушкин поехал на юг России, к Инзову там и так далее. Пришлось все-таки ему откомандироваться, но вот Милорадович мог. Причем это не единичный случай был, когда он именем императора принимал какие-то решения. Но ведь девизом-то его, на его гербе были очень интересные слова. Вот это, да, между прочим, он им следовал. Герб, да, имел девиз. И до этого тоже у него был. «Прямота моя меня поддерживает». «Прямота моя», то есть вот он откровенно рассказал все, что он, как он поступил с Пушкиным. И прямота его поддержала. И вот за эту прямоту его любили. В том числе и власть. Представитель власти уж, император куда выше. Ну, с другой стороны, за ним стоят подвиги, за ним стоят жертвенность. Да, это безусловно. Ну, не только подвиги, на самом деле... Храбрость необыкновенная. Он был счастлив не только на поле сражения. Как говорили, счастлив на парадах и разводах тоже был. Да, вот. Потому что он не был, ну, как говорится, не пострадал при Павле. Да, он, в биографии написано, что он относительно безболезненно пережил вот этот свой период. Да еще как, он начал капитаном при Павле, а кончил генерал-майором. Это... Правда, это, некоторые биографы пишут, что ему помогло или спасло его то, что он участвовал в итальянском и швейцарском походах. Ну, так он уже имел чин генерал-майора к этому времени. Он имел уже чин генерал-майора к этому времени, да. И... Именно в этих походах он и сблизился с Константином Павловичем. В этих, вот там их дружба, как говорится, укрепилась. Итальянский поход Суворова проходил с апреля по август 1799 года в рамках войны против Франции, коалиции стран, в которую входили Австрия, Великобритания, Россия и Турция. Русские одержали победу на реках Адда и Требия и при Нави. Успешные действия флота под командованием Ушакова привели к освобождению Италии от французского господства. После итальянского похода войска Суворова были направлены в Швейцарию, откуда союзное австрийское командование отвело большую часть своих сил. Несмотря на превосходство противника, русские войска с боями преодолели труднопроходимый перевал Цен-Готтард, Чертов мост и через бездорожные горные хребты вышли из окружения в австрийские владения. К нему очень хорошее отношение Суворова. Практически во всех реляциях, где участвовал Милорадович, Суворов неизменно его отмечал. Но не просто так. Милорадович, конечно, заслужил это своей отвагой и умением. Вот что у него было характерно. Вот вроде такой рубаха парень, да, какой-то, в какой-то степени даже не собранный, разгильдяй, в мирной обстановке. Да. А в военной, вот он мобилизовывался, принимал оптимальные решения. И побеждал. Да, которые приводили к успеху. Ведь проследите итальянский, в особенности швейцарский поход. Вот, допустим, ну, тот же Чертов мост знаменитый. В лоб взять нельзя. Суворов, значит, посылает Багратиона с одной стороны, Милорадовича с другой, обойти отряды французов, обойти с тем, чтобы их сбить с их позиции и открыть дорогу через... Вот это единственная щель. Дорога спасения. Единственная, да. И они это делают. И Милорадович, и хотя... Сами понимаете, французы были приспособлены, экипированы специально для войны в горных условиях. Наши ничего не имели. Скользили, падали и так далее. А все равно задачу выполняли. И вот войска Суворова босыми пришли уже. Весь поход был вот такой. Был весь поход. Всегда Суворов Мишенька. Знаменитая история была, когда надо было отбить арьергард французский, да, он... лично съехал там как-то по снежному скату и крикнул, да, смотрите, да, как берут в плен вашего генерала. А потому что когда внизу солдаты заколебались. Да. Облака лежали внизу, в низине, как всегда, оседают эти испарения вот, влаги, оседают внизу. И здесь было, и сверху не было ни солдатам, ни ему видно. Но надо было принимать решение, другого пути не было. И вот таких, где он жертвовал собой, вот это и обеспечило ему популярность. Не только умение говорить с солдатом, а сначала солдат должен был видеть в этом командире действительно человека, который бесстрашно идет впереди. Скольких он был в сражениях? Почти в 60, вот так биографы пишут. А ведь он никогда не был ранен. Даже не поцарапала его ни одна пуля. Но я понимаю, что на этом он говорил, вот если вы будете так же храбро поступать, то и вы будете живы и здоровы. Ну, не всегда это так было, но когда в этом появлялись сомнения, ну, он, например, мог себе позволить велеть принести ему завтрак. На аванпосты, да. Когда идет бой, идет стрельба, идет, а он впереди стрелковой цепи егерей. Ему накрывают стол. Он садится за стол и спокойно ест свою курицу. Адъютант ему говорит: «Ваше превосходительство, французские стрелки в вас целят. Посмотрим, как умеют ли французы стрелять». Да, вот. То есть это вот такая немножко даже показная, да, бравада. Ну а потом вот эти слова Ермолова. Ну, там много кто вспоминал, что действительно там несколько жизней надо, чтобы находиться рядом с вами. Он так и говорил, потому что это было действительно так. Вот на это и уповал он, когда он выехал к солдатам на Сенатскую площадь. И действительно он смог, но он старался их устыдить тем, что они вышли на Сенатскую площадь. А ведь 25-й год, война закончилась, ну, по существу, будем говорить, поход последний в 15-м году. Ну что, 10 лет, при службе 25. Все знали его, конечно. Но остались в основном те, кто был. Там уже после 15-го года рекрутских наборов фактически не было. Вот, и конечно, ему было. И почему Оболенский бросил ружье, почему стреляли Каковский? Да. Потому что из солдатской толпы уже раздались возгласы: «Ура, Милорадович!» Угу. Солдатская масса заколебалась. Да, это был решительный момент, поэтому... Да, и... Вот даже профессор Окунь, который читал лекции в Питерском университете, он пишет: еще бы 3 минуты Милорадович проговорил, и солдаты бы ушли в казармы сами. Тогда вот бы не было этого и опасались атаки лейб-гвардии конного и кавалергардского полков на декабристские коры. Тогда бы не было расстрела из орудий, вот, из картечи. Картечи, да. Вот, и потом... Почти в упор ведь стреляли. Ну, еще много говорили о его подвигах 12-го года, ведь началось-то с того, что он не только при Бородинском сражении отличился. Ну, он привел сначала в Бородино свои вот резервные собранные войска из рекрут, там 15 тысяч, около 15 тысяч. Их распределили по частям. Распределили по полкам. Но ему дали в командование, ну, правый фланг был весь за Барклаем, но ему дали часть войск командовать именно правым флангом. Но он был старый генерал, ему не могли не дать командование, поэтому дали. Вот. А после Бородина он уже принял командование 2-й Западной армии. А 28-го, после арьергарда, он, когда Платова, вот, сняли, Платова сняли, он остановил неприятеля. Вот, да, ему дали возможность отличиться, и он как бы оправдал. И после 28 августа до там мая 13-го года он всегда командовал авангардом русской армии. За ним и установилась такая, да, ну, да, не, как, не прозвище, а это очень почетное название. Лучший арьергардный генерал. Лучший. То есть что в арьергарде, что в авангарде, он распоряжался великолепно, и лучше его... А сдачу Москвы возьмите. Ну да, он же с Мюратом тогда фактически не дал. Сдачу Москвы. Это же замечательно. Во-первых, заключил... Ну, перемирие, скажем так. Что русская армия находилась, ну, в таком тяжелом состоянии, когда она проходила через город. Она же не вышла еще, не вышла из города. Но это тоже понятно, потому что в нее влились и части жителей со своими там обозами. Вот. А потом, даже когда ему доложили, что вот все ушли, но 2 эскадрона наших драгун уже отрезаны цепью этих ведетов неприятельской кавалерии на выходе из Москвы за Рязанской заставой, а 2 эскадрона драгун не успели выйти. И он без всякого парламентера, без ничего, один скачет через эту цепь, пересекает ее. Там польские уланы стояли. Скажем, да, так, что они обалдели от наглости. Русский генерал подъезжает. Он едет к генералу Себастьяне, который командовал, и говорит: как же так, у меня договоренность, пока не выйдем. А мои вот 2 эскадрона еще не вышли, а вы уже цепь поставили. А Себастьяне говорит, а я, говорит, не знаю, мне Мюрат не дал. А он говорит, а мне команду Мюрат не дал. Ну, говорит, раз вы договорились с Мюратом, пожалуйста. Я, говорит, верю вам на слово. Это тоже много значит, что... И Милорадович скомандовал, и они быстренько... Ну, он там сказал, по-моему, фразу, что если у нас не пропустим, будем драться за каждый дом, и вам это когда он первый раз, вот, когда он вступал только в мирные переговоры с Мюратом. Вообще, надо сказать, что... Вообще его называли русским Мюратом. Да, его называли русским боярдом, русским витязем, но он действительно имел схожие черты с Мюратом. Вот, вот такая театральность, театрализованность, такая вот работа на публику тоже характерна была Михаилу Андреевичу. Не знаю, хорошо или это плохо, но это был как бы менталитет людей. Вообще нам, вот, современникам, трудно понять иногда мотивы и поведенческие какие-то настроения людей начала XIX века. Потому что, ну, менталитет абсолютно другой, и тут надо какую-то скидку делать. И, безусловно, наверное, Милорадович как бы соответствовал умонастроениям людей того времени. Они очень много уделяли внимания тому, что о них подумают, напишут, безусловно, и останется потомком. Вопрос славы, вопрос такого престижа, это был очень важен для любого военного. Гордости, чести, там, вот это вот все... как бы складывалось воедино, и благодаря этому люди во многом и поступали так или иначе. И выслуга вот в генеральских чинах, мы уже об этом раньше говорили, вот между Барклаем там, и Багратионом трения. Здесь то же самое, ведь Милорадович рассчитывал, что его должны после войны поставить как минимум командующим армией, учитывая его заслуги, опыт там, и так далее. И он очень переживал, что его сделали военным этим... Каким-то генерал-губернатором Петербурга. Хотя нет, это... Потому что это должность не военная, была очень... не чисто военная должность-то, административная. Для чиновника это... Ему же и полиция тоже подчинялась, поэтому он очень был этим недоволен. Ну, у него на самом деле... Вот он конкурировал с Багратионом, начиная еще с итальянского похода, потому что у Суворова оказалось вот как бы два любимчика, таких вот молодых генералов, которые стали потом, ну, как бы наследниками славы. Это, ну, еще Каменский, может быть. Но вот Багратион и Милорадович, они немножко конкурировали. Каменский умер рано, поэтому. Ну, он умер перед Отечественной войной 12-го года. Вот, и вот они шли вроде вровень. А вот, допустим, кампания 5-го года, там уже Багратион немножко... выходит на передний план. Вот он тогда бы считался лучшим, как бы авангардным начальником. Хотя Милорадович ему, может быть, тоже не уступал. Вот сражение при Амштеттене и Кремсе. При Кремсе он просто сдержал натиск, дал возможность русским обойти корпус Мортье и фактически разгромить его. Во всяком случае, нанесли действительно тяжелое поражение. Там дивизия была. Ну, там две дивизии. Вот он сражался против дивизии Газана. Французской дивизии Газана. Вот. И поэтому вот как раз тогда Александр I сказал, что этот генерал заработал себе чин штыком. Вот его за эти вот подвиги дали ему чин генерала-лейтенанта. Хотя вот при Аустерлице он командовал, надо сказать, командовал авангардом 4-й колонны. Колонны, которая фактически побежала. То есть они спускались с Працинского плата. Он шел во главе, Милорадович сам возглавлял Новгородский мушкетерский полк. И этот полк, ну, шел как бы без бокового охранения, но никто не знал. Вот, судя по диспозиции, там противник был еще далеко. А французы вот тоже в низине стояли, туман был. И внезапно атаковали этот полк. Полк, по некоторым данным, французы пишут, что вот он... растянулся, значит, и дал даже залп, а они штыковой атакой его прогнали. Но фактически, видимо, удар был настолько неожиданен для колонны, что солдаты побежали. Возникла паника. Именно той колонны, которой командовал Милорадович. Потом он пытался... Это все было на глазах государя. Вот в этот момент как раз Кутузов был ранен в щеку пулей. Все пытались остановить их. И потом уже пытался контратаковать, но уже как бы потеряно было... Ну, моральное превосходство какое-то, и войска уже... Как Лев Толстой пишет, все зависит от этого первого крика. То ли пропали братцы, то ли ура. Вот, и побежали. Кстати говоря, полк после этого через некоторое время был расформирован и больше не воссоздавался. Новгородский мушкетерский полк, уже не создавалось. Пятно такое позорное. Да. Уже не смыть было. Да. Вот. И потом уже у Милорадовича была единственная возможность, он воевал с турками, вот. Получил вот за взятие Бухареста шпагу. Ну, отчаянно там себя вел тоже. Да, но он захватил Бухарест и получил такую вот единственную награду. А там, наверное, опять Багратион. А потом Багратион. И вот стал командующим. Да, и вот он, обидевшись, уехал. И он уехал. После ранения Багратиона его назначили, как старшего в чине, назначили главнокомандующим 2-й Западной армии. Но да, он, правда, недолго пробыл на этом посту. Еще интересный момент был. Александр I разрешил Милорадовичу носить солдатский крест Георгиевский. А, ну... Знак отличия военного ордена, которым он не был награжден никогда. И не мог быть награжден, потому что это награда нижних чинов. Но вот в силу авторитета и для придания еще большего авторитета среди массы нижних чинов, Милорадовичу было разрешено носить награду нижних чинов. Георгиевский крест – награда Российской империи, учрежден в 1807 году Александром I для награждения нижних чинов. Первоначально официально назван знаком отличия военного ордена Святого Георгия. Отсюда неофициально в просторечии именовался солдатским Георгием. Первым награду получил унтер-офицер кавалергардского полка Митрохин за отличие в бою с французами в Восточной Пруссии под городом Фридландом, произошедшим 2 июня 1807 года. Поговорим о его личной жизни. Он не смог жениться. Не смог жениться. Или выбрать не успел. Нет, наверное, не успел. Да нет, я думаю, что он особенно не стремился. Не стремился. Но то, что он был любвеобилен, это факт, который не требует доказательств. Во-первых, в том же нахождении, там, допустим, в Бухаресте или в Киеве, он там вот именно любил давать балы, там, привлекать внимание дам. Танцевал великолепно. Вот. Ну, вообще, видный мужчина был. Тут никаких вопросов. Даже посмотреть на портрет Доу, там как бы не оставляет сомнений. Вот, и пользовался. Брюнет, волосы были, но с рыжим отливом. Ох, редкой масти, сказали. Любители лошадей. Ну, кровь ведь у него такая. Ну, я думаю, что он все-таки был русским человеком, конечно. Ну, мать украинка была. Ну, тут да, кстати, не надо... Не спросил, кто мать. Да, ну, это вот малороссийское дворянство... Из Полтавской губернии мать была родом. Малороссийское дворянство вообще такой феномен тоже интересный. Безусловно, это часть российского дворянства к этому времени была. И то, что... Я не думаю, что он знал сербский язык. Вот я нигде свидетельств таких не находил. Думаю, что это был типичный 100% русский человек, как там генерал Докторов, например, тоже потомок, может быть, грека, там, да, или да. Кто-то другой, так, Кутайсов, например. Да. Это были, да. тем более, что адаптация сербов или там, допустим, молдаван вот, дворянского происхождения в русской армии и в русскоязычной среде происходила безболезненно в силу того, что тогда не придавали значения национальному какому-то происхождению. Может, вера еще играла. В первую очередь вероисповедание. Вероисплан православный. Все. Это значит... Даже не немцы, тут просто... Да. Тут даже вопросов не задают. Ну, потому что четвертое колено живет в России. Он представитель четвертого поколения. Ну. Вы говорили, что перед смертью он отпустил своих дворовых. Осталось много у него? Он уже, так сказать, продал вроде все. Ну, имение, может быть, оставались, те, кто ему прислуживал, слуги, камердинеры. Это считалось хорошим тоном всегда. Но это он не оригинален в этом. Все так делали. И Багратион, допустим. Багратион также сделал. Тоже. Большинство всех отпустил на волю. А где жил генерал-губернатор в Петербурге? Это же должен быть. Генерал-губернаторский дом. Его дом или это дом был казенный? Нет, казенный. Конечно, казенный дом. Казенный дом. Так же, как и в Москве, казенный дом. Так же, как у Ростопчина был же свой дом на Лубянке, особняк, который и сейчас уцелел такой зеленый. Вот. А генерал-губернаторский дом на нынешней площади вот Юрия Долгорукова, я не знаю, как она сейчас. Раньше советская называлась. А перед этим Скобелевской. Перед этим Скобелевской, да. Хочу тут привести цитату. И он, значит, так говорил в то время, когда он был генерал-губернатором. «Убедительно прошу, Ваше Величество, не награждать меня. Мне лучше выпрашивать ленты другим, нежели получать их, сидя у камина». Ну, дело в том, что... Ну, ходатаем он выступал всегда. Он очень много для актеров сделал, для театра. Очень много репертуара. Актрис любил. Ну уж. Да, тут... Когда были какие-то осложнения с этим самым с цензурным комитетом по поводу репертуаров. Ну, он пробивал тогда через государя, при докладе государю. А как генерал-губернатор, он почти ежедневно должен был ему докладывать о состоянии дел в Петербурге. Потом, ну, он еще вот отличился, например, в Семеновской истории, 20-й год. Это выступление Семеновского полка. Считается преддекабристским выступлением. Да. Ну, ведь к нему в итоге приехали и просили его поговорить с солдатами. Командир корпуса гвардейского просит его, командир дивизии первой просит его. И он поехал. И вот интересно, как он разговаривал. То есть это не то, что там вот построили полк, там кто не согласен, выйдите из строя. Не выйдет никто, ясно, что раз это наказание грозит. Он приехал, вошел во двор полка. Солдаты стоят кучками и о чем-то разговаривают. Подошел к одной кучке, послушал, вмешался в разговор. Подошел к другой, тоже таким же путем. И выяснил ситуацию, почему идет брожение. А уже первая рота была отправлена в Петропавловскую крепость. И солдаты сказали, что либо выпускаете первую роту, либо нас всех отведите в Петропавловскую крепость. А в это время уже к казармам стягивались, ну, скажем так, верные правительству части. Ну, кровушка могла пролиться же. Да, а он вышел и сказал, говорит, не надо никакого, уберите все эти полки гвардейские, другие, уберите их. Я их сам отведу в Петропавловскую крепость. Что и сделал, в общем-то. И он взял этот пол, отвел всех в крепость, вмешался в дело. Но дело в том, что там очень много было. Александра не было в это время в Петербурге. Он был на съезде в Тропау. Да. И очень много было желающих проявить себя в смысле усмирения полка. И вот они, конечно, во многом помешали усмирению полка. Потому что Милорадович бы всех уговорил и все бы довел до ума, как говорится. И сняли бы этого Шварца, полковника, который там начал эти издевательства, командир, назначенный вот после войны, когда начали подтягивать... Армию. Тут негативную роль сыграли, конечно, два великих князя, тот же Николай и Михаил. Они подлили масло в огонь. Вот, и они потребовали, чтобы все-таки наказать их. И вот тогда началось раскассирование этого полка, ссылка на Кавказ, на театр военных действий, все там и так далее, и так далее. Но... А это был любимый полк Александра Первого. Он был шефом. Семеновцы это... Государева рота взбунтовалась, а это была первая рота, которую отвели, разоружили и отвели в Петропавловскую крепость. Если не было императора, то оставался председатель, за императора оставался председатель Государственного совета. Если не было председателя Государственного совета, то оставался уже за него и за императора генерал-губернатор Петербурга. То есть эта должность на самом деле не такая маленькая была. И ответственность очень большая. Он отвечал за все. Вот тот же Кутузов был одно время, вот после воцарения Александра I, генерал-губернатором. Тоже петербургским генерал-губернатором. Его достаточно быстро Александр снял с должности, потому что вот он якобы не справился с какими-то моментами. Это вот показатель. А он до конца дней своих... Чисто военному человеку, конечно, сложно. Сложно, но тем не менее... это делами, в которых он некомпетентен. Ну, цитата она и говорит, что у камина, сидя у камина, да. Ну, а потом надо учитывать, что ведь эта должность непростая еще, с точки зрения всегда много завистников. И наверняка сидел и видел себя на этом посту генерал-губернаторском. Это была очень завидная должность. И тут ошибаться тоже было нельзя. Просто так усидеть очень сложно было, я думаю. Мы не знаем, может быть, всех еще вот этих вот подводных течений, которые были при дворе, а там наверняка всякие интриги плелись, ой-ой-ой, какие. Ну, конечно, хотя Михаил Андреевич тоже не был простым человеком, я он думаю. Он тоже интригант. Да, да. Вот мы начали как раз сегодня программу. Да, наследием. Да, да, да. Он там, у него особая позиция наследие. Была, безусловно, и... Именно, надо разбираться еще. Именно эти интриги как раз и объясняют тот уровень, который, тот статус, который имел генерал-губернатор при дворе. Безусловно. Он... И возможность решать, как вы сейчас сказали, вопросы. А с Марией Федоровной он был в очень хороших отношениях, действительно. Ну, а потом все-таки у него было имя к тому моменту, когда он стал генерал-губернатором. И, конечно, плести интриги против него, ну, было нелегко. Ну, там у многих чтобы свалить его с этой должности. Но он симпатичен был Александру Первому. По-своему симпатичен. Вот в силу своей откровенности. И преданности. Да, а ну, император безусловно прекрасно понимал, что он за него жизнь отдаст. То есть это... Что, собственно, он и сделал. Да, это было, в общем-то, однозначно. И Александра Первого не было. И он отдал жизнь... За Николая Первого, которого не любил, скажем так. Но за императора. В принципе, да, за сохранение того порядка в государстве, который был. Плох он или хорош, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере... Он давал присягу, он ее выполнил. Вот он присягу выполнил, в отличие от декабристов. За год до восстания же было еще наводнение в Петербурге знаменитое. Да, мало того, что он организовал вот эти вот спасательные шлюпы, которые разъезжали по улицам и собирали людей, где-то укрывшихся от воды. Он и на одном из шлюпов сам ездил. То есть это все на его глазах, и он все руководил. А потом, когда случился пожар, он же отвечал и за пожарные обеспечения, за противопожарные, безопасность города и окрестностей. И когда во дворце императорском случился пожар в Царском селе, то пожарная команда прибыла через 15 минут. Для того времени это был рекорд. Это как-то, да. И причем руководил тушением дворца лично Милорадович, что потрясло, так сказать, всех, кто был. То есть, как это так? Он в своем обмундировании, в своей этой парадной одежде ринулся в огонь, указывал, где что, кому сюда, кого в какую сторону. Очень активно. И император почувствовал себя. Император, да, который был, да, при этом, он был потрясен. Хвалил его и говорит: слушайте, так действуют пожарники, но это только потому, что вы с ними были. Он говорит: ничего подобного. Я мог бы и не быть, все равно бы они действовали так же. То есть он, ну, потому что пожарники ближе всего из всех гражданских служб, ну, кроме там полиции, скажем так. И то полиция тут. А тут борьба с огнем, явный враг. Да. Налицо, вот он перед тобой. Вот, он ближе к армейским делам. Надо сказать, и он их тренировал специально. Устраивал им тренировки. Александр Александрович, надо сказать, что вот мы говорили о сходстве с Мюратом, но на самом деле Милорадович во время каждого сражения одевал всю парадную форму. Не все генералы так делали. Да. Все ордена, как бы вот, и был, ну, такой яркой мишенью для противника всегда. Да. И не боялся этого никогда. Сражение вот, как на пир. Да. Вот в этой, с этой, да, точки зрения, с этой точки зрения, конечно, это был уникальный генерал, и поэтому действительно пользовался популярностью в войсках. Мне его приятно было смотреть. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю наших гостей за содержательную, интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться, как всегда, ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.